Глава 6. «Итак», — промолвил Фэрчайлд, — «пусть это послужит вам уроком, молодые люди. Вот до чего доводит вступление в клубы. Сама эта привычка. Как начнешь вступать в клубы до ложи, распадаются самые фибры души. По молодости вступаешь, потому что там провозглашают высокие идеалы. В таком возрасте, знаешь ли, в идеалы веришь. И это еще ничего, если почитаешь их просто за идеалы, а не за руководство к действию. Но время идет, ты вступаешь и вступаешь. Между тем стареешь, успокаиваешься, умнеешь. А верить в идеалы — вообще дело хлопотное. И ты подстраиваешь под них свою жизнь, свое общение с людьми. Из идеала лепишь поведение, и тогда это уже не идеал, а сам ты — нарушитель общественного порядка. «Если человека раздражают фетишисты, это его вина?» — сказал Семит. «Нынче в мире довольно всякого разного. Примыкай куда хочешь». «Высоковата цена за иммунитет», — возразил Фэрчайлд. «Пусть это тебя не тревожит», — отвечал ему собеседник. «Ты-то уже расплатился?» Мистер Талиаферро отложил вилку и пробубнил. «Надеюсь, он не обиделся». Фэрчайлд усмехнулся. «На что?» — спросил Семит. Они с Фэрчайлдом добродушно воззрились на мистера Талиаферро. «На шуточку Фэрчайлда», — объяснил тот. Фэрчайлд рассмеялся. «Боюсь, мы его разочаровали. Он, должно быть, не только не поверил, что мы богема, но даже сомневается, что мы художники. Вероятно, ждал, что его как минимум поведут ужинать в студию неженатой пары и вместо еды предложат гашиш. И его станет соблазнять девица в оранжевом платье и без чулок», — за могильным голосом вставил призрачный юнец. «Да», — сказал Фэрчайлд, — «только он не поддастся». «Конечно», — согласился Семит, — «но, как любой христианин, будет рад возможности отказаться». «И то верно», — признал Фэрчайлд. И добавил, «он, наверное, считает, что если не бодрствуешь до зари, не надираешься и никого не совращаешь, незачем и художествовать». «И что хуже?» — буркнул Семит. «Да бог его знает», — отозвался Фэрчайлд. «Меня никогда не совращали». Он хлюпнул своим кофе. Но не он первый надеялся на совращение и был разочарован. «Я где только не жил, все открыв нараспашку, и каждый раз оставался неосквернен. Эй, Талиаферро!» Мистер Талиаферро опять робко поерзал. Фэрчайлд поджег сигарету. «Ну, то и другое пороки. И сегодня мы все наблюдали, до чего доводит неподвластный человеку порок, а под пороком, я разумею, любой естественный порыв, который сильнее тебя, вот как стадный инстинкт у Хупера». Он помолчал и опять усмехнулся. «Я так думаю, Господь наблюдает репризы своих добровольных американских помощников и пугается». «Или забавляется», — уточнил Семит. «Но почему только американских?» «Потому что наши репризы гораздо комичнее. В других странах вроде как допускают мысль, что Бог не ротарианец, не брат лосиной ложи и не бойскаут. Мы ни в какую. А любые убеждения пугают, если смотреть на них в лоб». Подошел официант с сигарной коробкой. Семит взял себе сигару. Мистер Талиаферро, чинно поспешая, завершил ужин. Семит сказал: «Мой народ родил Иисуса, ваш его крестил. И с тех самых пор вы пытаетесь выдворить его из своей церкви. Вы почти добились своего, и посмотрите, что заполняет пустоту. Вы считаете ваш новый идеал — это добровольно-принудительное служение, которого никто не просил и не заказывал, лучше прежнего идеала смирения? Нет-нет, — не дал он собеседнику заговорить, — не в рассуждении плодов. От духовных махинаций человечества в накладе не остается лишь крошечное меньшинство, которое в процессе тренирует эмоции или ум, или тело. Но пассивному большинству, ради которого затеяли крестовый поход, никогда не достается ничего». «Катарсис через перистальтику», — пробормотал белокурый юнец, лелеявший свою репутацию остроумца. «Так ты, значит, против религии?» — сказал Фэрчайлд. «То есть в общем смысле?» «Ни в коем случае», — ответил Семит. «Общий смысл у религии один. Она должна приносить одинаковое благо максимальному числу людей. А универсальное благо религии в том, что она воскресным утром выгоняет детей из дома. А образование выгоняет их из дома 5 дней в неделю», — заметил Фэрчайлд. «Тоже правда. Но в эти дни я и сам отсутствую. Меня образование выгоняет из дома 6 дней в неделю». Официант принес мистеру Тольяферро кофе. Фэрчайлд снова закурил. «То есть, по-твоему, таково единственное достоинство образования? Оно просто не дает нам сидеть по домам? А ты назови другой общий результат. Оно не делает нас всех храбрыми, или здоровыми, или счастливыми, или мудрыми. Оно даже не помогает нам сохранять брак. Собственно, получить современное образование — все равно, что жениться с бухты-барахты и потом до конца своих дней выжимать из этого хоть какую-то пользу. Я не против образования, ты пойми. Я не считаю, что от него много вреда. Оно разве что делает нас несчастными и неприспособленными к труду. А этим боги прокляли человека еще прежде, чем узнали про образование. И если не образование, так что-нибудь другое, не лучше, а то и хуже. Нужно же человеку чем-то себя занимать. Но вернемся к религии, к вечному духу протестантскому, — тихо просипел юный блондин. Ты имеешь в виду какую-то конкретную религию или в целом учение Христа? А он-то тут при чем? Ну, считается, что он, уж не знаю, чем руководствуясь, создал некое религиозное направление. Считается, что дабы вычислить причину, потребовано следствие, а человеку свойственно валить промашки возраста и своей природы на то или тех, кто слишком далеко, или не слышит, или слаб и не может противиться. Но ведь ты, когда говоришь «религия», имеешь в виду конкретную секту? Да. — согласился Фэрчайлд. — Я всегда подразумеваю протестантизм. — Который хуже всех, — сказал Семит, — для воспитания детей. Отчего-то человек может быть католиком или иудеем и при этом религиозным, сидя дома. Но протестант, сидящий дома, всего лишь протестант. По-моему, протестантизм изобрели сугубо для того, чтобы заполнить наши тюрьмы и морги, и камеры предварительного заключения. Я о самых бешеных его симптомах, особенно в мелких поселениях. Как мальчики-протестанты проводят воскресные дни в захолустье, когда им отказано в бейсболе и прочих естественных мышечных способах выпустить пар? Они убивают, они избивают и воруют, и жгут. Ты замечал, как много подростков страдают от нечаянных огнестрельных ранений по воскресеньям? Сколько пожаров в амбарах и сараях случается воскресными вечерами? Он умолк и аккуратно стряхнул сигарный пепел в кофейную чашку. Мистер Тольяферро, узрев просвет, откашлялся и заговорил. «Я, кстати, видел сегодня Гордона, пытался залучить его завтра к нам на яхту. Он, скажем так, не в восторге, хотя я заверил его, что мы все будем ему рады». «Да он, я думаю, поедет», — сказал Фэрчайлд. «Он же не дурак отказываться. Она несколько дней будет его кормить». «Он за свое пропитание заплатит втридорога», — сухо заметил Семит. И, отвечая на взгляд Фэрчайлда, пояснил. «Гордон еще не вышел из подмастерьев. Ты-то уже...» «А», — ухмыльнулся Фэрчайлд. «Да, меня она, пожалуй, исчерпала». И обернулся к мистеру Тольяферро. «Она его навещала?» Втюхивала ему эту поездку лично. Мистер Тольяферро спрятал свой легкий ретроспективный конфуз за подожженной спичкой. «Да, заходила сегодня под вечер. Я был у него». «Какая умница!» — похвалил Семит, а Фэрчайлд с интересом переспросил. «Правда? И что, Гордон?» «Ушел», — кротко сообщил мистер Тольяферро. «Сбежал от нее, ась?» Фэрчайлд коротко переглянулся с Семитом, засмеялся. «Ты прав. — признал он. И снова засмеялся, а мистер Тальяферро сказал: «Надо бы ему поехать. Я подумал, может...» Робко: «Вы бы помогли мне его уломать. Вы же будете с нами, а ваше... прочное положение в творческом мире...» «Не, пожалуй, нет», — решил Фэрчайлд. «Если надо переменить человеку мнение, от меня толку мало. Я, пожалуй, вмешиваться не буду». «Однако», — не отступил мистер Тальяферро, «эта поездка, правда, поможет его работе. И кроме того», — вдохновенно прибавил он, «тогда у нас будет полный состав. Романист, художник. Меня тоже позвали», — замогильно вставил юный блондин. Мистер Тальяферро принял его в общий круг с покаянной многословностью. «Но, разумеется, поэт. Я как раз собирался упомянуть вас, дорогой друг. Даже два поэта. Еще Ева У. Я лучший поэт Нового Орлеана», — с замогильной воинственностью перебил тот. «Да-да», — поспешно согласился мистер Тальяферро. «И скульптор. Понимаете?» — обратился он к Семиту. Тот встретил его настойчивый взгляд благодушно, ничего не сказав. К нему повернулся Фэрчайлд. «Ну?» — начал он. «А затем... что думаешь?» Семит глянул на него мельком. «Думаю, что Гордон нужен нам все непременно». Фэрчайлд снова ухмыльнулся и поддержал. «Да, пожалуй, ты прав».